Глава 9. Касси. Песок под ногами довольно быстро сменился травой и знакомыми маковыми полями. Услышанное как рукой сняло всю сонливость, и я заторопилась домой, чтобы удостовериться, что с Каем все в порядке. Веста убедила, что последствия отравления уже не столь болезненные. Твердую пищу он понемногу, но ест, горло кровоточит редко, и слабость наступает не так быстро. Но я все равно ускорила шаг, желая увидеть все сама. К тому же не выпускала из рук сумку, помня обещание, данное Танатосу и Пасифее. Веста заверила, что Гипнос и Морос со вчерашнего дня на переправе, и мне как раз нужны они оба. Я перешла на бег, увидев у дома всех троих. Помимо Кая, Гипноса и Мороса были еще мужчины. Я лишь мимолетно отметила, что их одежды в цветах моего дома. Кай заметил меня первым. Его лицо вытянулось, губы перестали шевелиться, оборвав фразу. Я ускорила бег из последних сил и почти врезалась в него, обхватывая руками. Кай обнял меня в ответ, а его взволнованное сердцебиение вторило моему. Вокруг зашептались, но слова разобрать не удалось. Кай нагнулся, и я уткнулась носом ему в шею, вдыхая знакомый запах его кожи. Ощутила его руки в моих растрепанных волосах. Он что-то едва слышно прошептал, оставляя ласковые поцелуи на моем лбу и скуле. Я позабыла, что вокруг вообще кто-то есть, когда лицо Кая оказалось напротив моего. Он пристально осмотрел меня, пока я наблюдала за его глазами и обеспокоенно изгибающимися бровями. Ее нашла Ириния. Она кружила над одним местом, а затем выдернула Кассию из-под песка. Кому-то ответила Веста, и я пришла в себя. Ко мне подошел Гипнос. Как и его сын, внимательно оглядел мое лицо, словно мог увидеть нечто странное, и обнял с не меньшим волнением. Я ответила тем же, судорожно выпустив воздух из легких. При виде меня Гипнос почувствовал облегчение, но я не представляла, как рассказать ему о Танатосе и Пасифее и при этом не шокировать тем, что они были неподалеку все прошедшие тысячелетия. Я нехотя отпустила Руфуса. Среди мужчин из дома раздора был знакомый целитель Саяш. Ему рассказала, что красные глаза — это из-за песка, и он пообещал дать капли, которые помогут облегчить неприятные последствия. Все умолкли, когда я подняла руки, демонстрируя наручи Фантаса. «Ты их нашла?» — улыбнулся Гипнос. «Нашла. И не только их. Нам о многом нужно поговорить, но сперва покажите мне, как выглядит Асфоделус». «Оставь это, Кассия. Ты валишься с ног. Цветок подождет», — заверил Кай, продолжая держать меня за руку, будто я могла исчезнуть. «Нет, мы поговорим как можно скорее. Я обещала им». «Кому им?» — с подозрением переспросил Морос, но я мотнула головой. «Сначала цветок». Гипнос нахмурился, но вытянул руки, медленно создавая Асфоделус. Я ощупала его с открытыми, а потом с закрытыми глазами, понюхала и даже приложила кисточку с белыми цветами к щеке, запоминая ощущения. Бог сна видоизменил несколько растущих под ногами маков, предлагая мне не воссоздавать все с нуля, а видоизменить уже существующие вокруг растения. Он остался на коленях, обещая мне помочь. Я все еще была неумелой, но после прохождения многочисленных фантазий научилась доверять себе и переправе, зная, что она поможет. Я опустилась рядом с Гипносом на колени, уперлась руками в землю и зарылась в нее пальцами сжимая. Наручи на руках потеплели. Саяш говорил, что им требуется много этого цветка. Я не спросила, сколько именно и есть ли вообще точное число, поэтому представила как можно больше. Все присутствующие замерли, наблюдая, как окружающие нас с Гипносом маки менялись, вытягивались, из красных становясь белыми. Я смотрела перед собой, не обращая внимания на шепот окружающих, вспомнила, как сосредотачивалась, чтобы получить шары с воспоминаниями из рук Пасифеи. Создать цветы недостаточно. Необходимо сделать их реальными. Наручи нагрелись, стали обжигающе горячими, но я сдавила пальцами землю, представляя, что именно мне нужно. В голове запульсировало, звон в ушах нарастал до раздражающего писка, а следом я очнулась от удара плечом о землю. Это моментально вернуло меня в реальность, и я раскрыла глаза, неловко принимая сидячее положение. «Тебе сказали, что этого достаточно, Кассия, перестань!» Раньше Кай злился и приказывал, а сейчас просил с усталостью и беспокойством. Он аккуратно убрал пряди волос с моего лица и проверил температуру, ощупав взмокший лоб. Мне действительно стало жарче, но это просто наручи и переутомление. Кай помог мне встать на ноги, и я огляделась, невольно копируя шокированное выражение лица Весты. Все видимые вокруг поля вместо маков были покрыты белыми асфоделусами. Те мерно покачивались на слабом ветру. Я огляделась, пытаясь найти хоть одно красное маковое пятно, но их не было. «Это даже слишком много, Кирия», — неловко замялся Саяш. «Тогда возьмите столько, сколько потребуется. Они должны быть реальными». Веста взяла один из цветков в руку. Я с недоумением уставилась на нее, когда дочь Гипноса сперва напряглась, брови сошлись на переносице, пока она пыталась прожечь цветок взглядом, а после ее лицо вытянулось. «Не выходит изменить их обратно на маки. Они настоящие!» То ли с ужасом, то ли с восхищением, ответила она на мой немой вопрос. «Они закончат собирать, и я все верну, обещаю». Виновато улыбнулась я. Все-таки это земля Весты. Не стоило портить ее маки. Она расслабленно отмахнулась, но пошла проверять еще на нескольких цветках. Не зная, как помочь Саяшу, я создала для них реальные корзины для сбора растений. Целитель поблагодарил и передал их своим помощникам. «А теперь поговорим о том, что случилось и кого я встретила», — обратилась я к Гипносу и остальным. «Можем мы где-нибудь сесть? У меня голова кружится, разговор выйдет длинным». Они засуетились. Кай прижал меня к себе, помогая пройти за дом. Морос и Гипнос подготовили стол, который служил местом для отдыха и пикников, а Веста принялась создавать еду. Я попросила ее не слишком стараться и шумно вздохнула, наконец, сев на стул. Стянула с рук наручи, а те тут же исчезли, как только я положила их на стол. «Все в порядке. Они — часть твоих способностей, и ты сможешь призвать их в любой момент», — заверил Гипнос, когда я нервно ощупала столешницу, боясь, что потеряла артефакт. Поверив ему на слово, я выпила целых 2 стакана воды, ощущая разрастающуюся жажду. Все расселись, и я начала объяснение с набросившихся на меня аниров и зыбучих песков, утянувших куда-то вглубь. Опустила воспоминания обо мне и Кае, внезапно не желая узнавать, насколько выдумана была та фантазия. Но детально припомнила пейзажи и девушку в красном со странным ребенком по имени Илья, а затем 2 мужчин в окружении восточных светильников. Описала стеклянных птиц и железные цветы. Мой голос задрожал, пока я пыталась описать то, что Танатос назвал изнанкой, а прежде чем приступить к упоминанию об их родных, я попросила создать мне полный кубок вина, потому что сомневалась, что смогу описать увиденное и не расплакаться. Никто не перебивал и не задавал вопросов. Лишь рука Кая сжала мою при рассказе о Сирше. Лица богов-братьев, слушающих про Танатоса, Пасифею и детей Гипноса, помрачнели. Сердце нервно забилось, когда они перестали моргать, в упор глядя на меня. Я не была уверена, что означает эта перемена, но их гнев и горе были почти осязаемыми. Знала, что они чувствуют отчаяние, бессилие. Несмотря на выпитый кубок вина, я заикалась, и мой голос дрожал при рассказе про проверку Фантаса. Захлебывалась словами, сообщая им, что теперь Танатос, Пасифея и Сирша исчезли навсегда. Единственное, я умолчала о предупреждении Танатоса о будущем и о том, что шара у меня два. Пока упомянула только про золотой от Пасифеи, решив серый отдать Моросу позже. Вряд ли Гипносу стоит знать, что впереди его ждет нечто дурное, да и Танатос просил передать его именно Моросу, будто младший брат мог отыскать решение проблемы. Я достала золотой шар и протянула его богу сна. Тот уставился на предложенное, как на отраву, со смесью страха и недоверия. Он не двинулся с места, лишь опустил взгляд. Остальные вместе со мной внимательно следили за его реакцией. Даже Морос казался растерянным и молчал. Я притворялась, что не замечаю перемен в погоде вокруг. Голубое небо скрылось за грозовыми тучами, ветер стих, стоячий воздух пах предстоящей сухой грозой. Я очень старалась, чтобы он не разбился. Едва слышно призналась я. Гипнос не принимал шар, и я лихорадочно искала, что можно добавить. Пасифея, она чудесная и была очень добра ко мне и Сирше. Понимаю, почему ты так ее любил. Я запнулась на последнем слове, потому что Гипнос поднял на меня глаза и словно не узнал. В его взгляде не было привычной теплоты или веселья. Лицо казалось безжизненным и почти не похожим на знакомого мне Руфуса. Моя рука с шаром затряслась. Я думала, что несу ему хоть небольшую весть от любимой, но теперь ощутила, что принесла и яд для его души. Может, не стоит его давать, раз он не хочет брать. «Если ты не готов, я сохраню его», торопливо добавила я, но не успела спрятать золотой шар, как Гипнос схватил меня за запястье. Он не мог. Не мог заставить себя посмотреть, но и, зная о его существовании, не мог выпустить его из виду. Я судорожно выдохнула, искренне сожалея. Однако не было слов, способных утешить его, поэтому я промолчала. Бог сна помедлил, но забрал шар. На наших глазах покрутил его в руке и сдавил. Треск показался оглушительным. Золотой дым вырвался наружу, и Гипнос втянул его носом. По его лицу прошла волна судороги, а следом мышцы расслабились. Взгляд остекленел, будто он больше не здесь. Я переглянулась с Каем, но он неоднозначно качнул головой и сжал мою ладонь. Я боялась дышать, наблюдая за переменами на лице Гипноса. Он сидел окаменевший дольше минуты и неожиданно заплакал. Выражение лица оставалось отстраненным, но скатилась одна слеза, а за ней другая. Морос побледнел и прикрыл рот рукой, озадаченный. Веста закусила губу и сама невольно заплакала, переживая за отца. Она выглядела испуганной, словно никогда не видела его таким. Сидящий рядом Кай обнял сестру за плечи, шепотом успокаивая и убеждая, что все будет хорошо. Гипнос бледнел, оставаясь в одной и той же неестественной неподвижной позе. Его рот болезненно искривился, пока слезы катились по щекам. Все за столом боялись дышать. Гипнос заморгал и резко встал, заставив нас вздрогнуть. «Это правда была она?» — тихо спросил Морос. «Да», — хрипло ответил Гипнос, глядя вперед поверх моей головы. Бог сна осмотрел пейзаж, но в его взгляде все еще не было узнавания. «Что она сказала?» — осторожно уточнил Морос. «Она попрощалась», — бросил Гипнос, с раздражением стирая оставшуюся на щеках влагу. Его глаза покраснели, а губы презрительно искривились, когда он взглянул на собственные пальцы со следами слез. Гипнос резко развернулся и зашагал прочь. «Руфус, они правда пытались!» — заговорила я, встав со стула, но оборвала сама себя, когда бог сна резко обернулся. «Умолкни! Мне известно, что и как они пытались!» — рявкнул он. Земля завибрировала под ногами, все небо мигом из серого стало почти черным. Эхом его крика стали далекие раскаты грома. Кай незамедлительно встал на ноги. Я сглотнула, дожидаясь окончания ракочущего гула. «Прости, что не смогла их спасти». Лицо Гипноса помрачнело сильнее, гримаса гнева исказила знакомые черты, но я смотрела на бога сна без страха, лишь с сожалением. Я говорила искренне. Даже если у меня не было и шанса им помочь, все равно просила у него прощения, зная, как много он потерял. Гипнос стиснул зубы, развернулся и продолжил свой путь. Никто не пытался за ним пойти. Бог сна шагал тяжело, а цветы и трава под его ногами вяли и чернели, скукоживаясь. Все с недоумением следили, как он оставил за собой безжизненную почерневшую тропу, словно его горе ранило и уничтожало все, что оказывалось у него на пути. Я чувствовала ветер, но все звуки переправы внезапно умолкли, будто кто-то щелкнул выключателем. Морос выглядел обеспокоенным. «Что происходит?» Дрожащий голос Весты развеял пугающую тишину. Морос печально улыбнулся. «Это безмолвие», — пояснил он, кивком заставив меня и Кая сесть обратно за стол. «Гипнос заражает им все вокруг, когда не способен себя контролировать. Это дурной знак. Но дайте ему время. Брату просто необходимо побыть одному». «Как думаешь, что он видел?» — спросила Веста. «Я могу только предположить. В таких шарах хранятся воспоминания. Раз его передала Пасифея, то Гипнос смотрел на что-то ее глазами. В таких случаях, чтобы передать послание или кому-то адресовать сказанное, удобнее всего встать перед зеркалом и высказать нужное. Скорее всего, Пасифея так и поступила, чтобы Гипнос видел ее лицо в отражении и был уверен, что это именно она». Морис сам для себя создал стопку какого-то крепкого алкоголя и выпил залпом. Потом повторил процесс еще дважды в гнетущей тишине под ворчание грозового неба. Гипнос скрылся из виду, и звуки медленно вернулись. «Вы знали, что Элира — почти копия Пасифеи?» — уточнила я, хмурым взглядом обводя оставшихся за столом. «Я знал. Они, возможно, догадывались», — признался Морос, кивнув в сторону Кая и Весты. Ее портрет до сих пор хранится в подвале дома вместе с другими произведениями искусства или какими-то памятными отцу вещами, — объяснила Веста. «Мы знали, что волосы и глаза у всех вас одинаковые, но насколько схожи лица, было сложно оценить. Портрет Пасифеи написан масляными красками, и нет уверенности в точности переданных черт. А Элиру я видела лишь однажды. Камаэль вроде вообще ее не видел, только на фотографиях». Кай кивнул, согласный со словами сестры. «Из-за этого Гипнос так сильно полюбил Элиру?» — спросила я у Мороса. «Да. Она была ребенком при их первой встрече. Но Гипнос сразу узнал в ней Пасифею. Чтобы не искушать судьбу, брат держался от нее подальше, дожидаясь ее взросления. Но в итоге опоздал. К тому времени она уже влюбилась в Милая. Брат был в бешенстве, но помня, что она все-таки не Пасифея, переступил через свои чувства и отпустил Элиру. Лишь позднее мы выяснили, что все это подстроили Мойры, и тогда Гипнос сам подбросил Элире осколок переправы. Голос Мороса стал тише, а взгляд печальнее. Он сделал это намеренно, чтобы быть у нее в долгу. Будучи привратником, он пообещал Элире помочь в любой момент ее жизни, выполнить любую ее просьбу. Кто знает, но может именно этот его поступок и привел к твоему рождению. Гипнос вмешался в судьбу Элиры наперекор Мойрам. За столом повисла тишина. Моросу не обязательно было продолжать. Мы все знали, что Элира пожелала. Я сжала пальцы в кулак, только теперь осознав, насколько тяжел был выбор Гипноса. Не могла представить, что он ощутил, когда она изменила желание и попросила обменять ее жизнь на мою. Гипносу пришлось не просто вырвать часть переправы, но и собственноручно лишить возлюбленную шанса на жизнь. Скорее всего, он дарил ей осколок переправы с желанием спасти ее, если это будет необходимо. А ведь они могли быть вместе, откажись Гипнос выполнять измененное желание. Он мог. Ведь выполнил первую просьбу Элиры спасти ее и ребенка. Микель родился здоровым, Элира была в порядке, я же изначально была мертва. Выполнять ее новые желания не было частью их сделки. На это Гипнос согласился по собственной воле. Он бог. Мог выкрасть Элиру или даже влюбить в себя, приняв образ кого угодно, но он отпустил ее. Я гордилась Руфусом, но в то же время мое сердце нестерпимо болело за него. Хотелось подарить ему счастье, которое он заслужил. Воплощенная месть, возможно, принесла ему временное облегчение, но определенно не сделала его счастливее. Это не все. Мне дали два шара. Привлекла я всеобщее внимание и достала серый. Никому не нужно было озвучивать вопросы. Все было написано на их лицах. Этот шар передал Танатос специально для тебя, Морос. Он часто заморгал, выпрямляя спину. Я не торопилась ему отдавать, бережно прижимая воспоминания к груди. Я не могла рассказать, пока здесь был Гипнос, но Танатос и Пасифея так долго оставались в замкнутом пространстве, чтобы дождаться прихода кого-то с силой Фантаса. Они ждали ради передачи этого воспоминания о пророчестве Морфея. Танатос сказал, что оно путанное и связано с Гипносом. Он... Я мельком взглянула на Кая и Весту, те терпеливо ждали продолжения. Танатос считал, что что-то произойдет с Гипносом. Не знаю, как скоро, но речь шла о потерях. «Брат сказал или показал тебе, что в шаре?» — уточнил Морос, принимая воспоминания у меня из рук. «Нет», — соврала я, вспомнив, как плохо Веста реагирует на свой кошмар. Тем более сомневалась, насколько прорицание и сон схожи, поэтому решила без необходимости не напоминать ей об увиденном. У меня сложилось впечатление, что сам Танатос не совсем понимал значение предсказания, но был уверен, что ты сможешь догадаться, так как ты здесь, рядом с Гипносом. Морос у нас на глазах повертел шар в руках. Он не торопился его раскалывать. Вместо этого тянул время, убирая длинные упавшие на лицо волосы назад. Я ощутила опустошение, поняв, что Моросу тоже тяжело посмотреть шар, ведь там будет его умерший брат. Веста создала для меня какой-то белый напиток. Это маковое молоко с корицей и медом. Оно тебя немного успокоит. И, скорее всего, усыпит. Я не стала озвучивать мысль и благодарно приняла теплый напиток. Поспать мне бы действительно не помешало. И помыться. Тело зудело от песка под одеждой. Стекло в руке Мороса треснуло. Серый туман просочился через трещину, и бог втянул его носом. Дальше с ним произошло то же самое, что и с гипносом. Лицо лишилось эмоций, а взгляд остекленел. Временами глаза двигались, словно он следил за чьими-то действиями, но нас он не видел. Я выпила все маковое молоко, и тело стало ватным, а сознание тяжелым. Мне даже не хотелось поднимать голову, пока я грела руки о теплый стакан. «Что ты увидел?» — раздался голос Кая. Похоже, Морос пришел в себя, но все мои мысли стали замедленными, хотя я и слышала слова, но их смысл доходил с опозданием. «Ерунда какая-то. Очень путанное видение Морфея. Про его смерть и Пасифеи, а потом про волосы. Сказал, что понадобятся волосы той, что плетет. Волосы той, что режет. Волосы той, что судьбу ведет». Я нахмурилась. Что-то не так. «Это о Мойрах?» Присоединилась Веста, и я подняла на нее размытый взгляд. В ее кошмаре тоже было про волосы, но она не помнит. Мороз забрал у нее абсолютно все воспоминания об этом. Я потерла переносицу, пытаясь сосредоточиться. Веста тоже говорила про волосы, но там было что-то другое. «Похоже на то», — согласился Мороз. «Клато плетет, Атропос режет, Алахисис ведет судьбу». «Значит ли это, что предсказание старое?» — вяло встряла я. «Все и так сбылось. Морфей и Пасифея умерли, Алахисис вы убили». «Поэтому и похоже на ерунду. Если это должно было произойти, то оно уже произошло. Я подумаю над предсказанием, но пока у нас много других дел», — напомнил Морос, поднимаясь со стула. «Позаботьтесь о Кассии и отправьте весь Майрону в дом раздора, а я возьму на себя гипноса». Кажется, последнее он сказал Каю и Вести. Я уже не была уверена, потому что в какой-то момент с закрытыми глазами уткнулась лбом в столешницу. Я еще пыталась несколько раз моргнуть, преодолевая сонливость, но забытье взяло верх, и меня утянуло в темноту. Я проснулась в кровати в объятиях Кая. Это оказалось таким неожиданным, что я рассматривала его расслабленное лицо около минуты, наслаждаясь теплом. Подавила желание уткнуться носом ему в ключицу, чтобы вспомнить запах кожи. За окном виднелась заря, обещая скорый рассвет. Не знаю, сколько я проспала и как очутилась в этой постели, но на мне белое ночное платье, кожа и волосы были чистыми. Лишь смутно припомнила, что Веста помогла мне залезть в ванну и не утонуть там, случайно заснув. Ощутив жажду, я аккуратно выбралась из кольца рук Кая. Он шумно выдохнул, но не проснулся. Я накинула на плечи его черный халат и тихо вышла из комнаты. В доме стояла тишина. Вряд ли Морос и Гипнос вернулись, а Веста без необходимости не просыпается раньше 9 утра. Я потерла глаза, ощущая, насколько привычен мне стал дом на переправе. Он действительно был родным. До холодильника я добралась в полумраке, ничего не задев. С улыбкой осмотрела забитые продуктами полки. Вначале не понимала, зачем Вести все это, если она может создать целые блюда из воздуха, но на одной из тренировок рассказала, что заполняет холодильник для Кая. Ее брат долгое время прожил в Санкт-Донаме и привык к наличию еды на кухне. Осушив стакан гранатового сока, я задержалась, разглядывая разгорающуюся полосу зари за окном. Эти мгновения — передышка перед новыми трудностями. Надо выяснить, насколько серьезно цари восприняли пропажу дара у Сивил и какую еще войну Кай объявил Даории. Но сейчас мне не хотелось ни о чем переживать или тревожиться. Я расслабилась, позволив себе на время позабыть обо всем, что потеряла, и порадоваться тому, что у меня есть. В комнату Кая я проскользнула, едва приоткрыв дверь. После тихо пробралась к нему в ванную, чтобы умыться и почистить зубы. Я собиралась вернуться в постель, но сомневалась, что действительно усну. Возвращаясь обратно, я едва не вскрикнула, столкнувшись с ее хозяином. Кай стоял в проходе из ванной в спальню. Его волосы были растрёпаны, а лихорадочный взгляд пробежал по моему лицу. На миг Кай даже показался испуганным, только что очнувшимся от кошмара. «Я думал, ты снова исчезла», — хрипло признался он. «У меня защемило сердце. Я просто сходила за соком и почистила зубы». Рассеянное внимание Кая переместилось на мои губы, затем на шею и ниже. Он оставался напряженным, готовым то ли к удару, то ли к очередным дурным вестям, словно вся жизнь превратилась в череду испытаний. «Знаешь, что я почувствовал, проснувшись тогда один?» Кай сделал шаг ближе, и я невольно отступила под его темнеющим взглядом. Он говорил вполголоса, но нечто предупреждающее прозвучало в спокойной интонации. Воздух стал вязким, сердце пропустило удар, прежде чем забиться быстрее. Все нужные мысли разбежались от контраста повисшего между нами влечения и недосказанности. «Я расслабился и не сделал ничего, уверенный, что ты где-то в доме или поблизости», — продолжил он, сдержанно злясь то ли на меня, то ли на себя. Еще один шаг заставил меня попятиться. Я не боялась Кая, но незримое давление его силы отталкивало. «Отец со своими дерьмовыми задумками научил меня постоянно ждать подвоха. Если не вижу, что все хорошо своими глазами, значит, это не так. Но тут я расслабился». Мне не удалось начать оправдываться, как я наткнулась спиной на стену. Ладони Кая уперлись в преграду рядом с моей головой. Я скосила взгляд с недоумением, заметив, что узор его ахакора увеличился. Новые линии велись среди старых, уплотняя рисунок, будто его блокирующую татуировку усилили, пока меня не было. Нужный вопрос, да и сама мысль, выветрились из головы, когда Кай наклонился ближе, и воздух в легких нагрелся. Я задышала тяжелее. Его руки переместились мне на плечи и заскользили вниз до талии, а потом по бедрам. Я схватилась за его предплечье в поисках опоры, ощутив слабость в ногах. «Ты всегда была упрямой», — зашептал он, носом проводя по скуле. Губы переместились на шею. И я тихо застонала от ласковых прикосновений, не вяжущихся с недовольным тоном. «Бесстрашный и упрямый. Преданный, но абсолютно непослушный». Я почувствовала его вымученную улыбку кожей, прекрасно зная, что эти черты во мне могут как восторгать, так и раздражать, но не успела ничего ответить, потонув в волне приятных ощущений, когда Кай прикусил кожу на шее. Его руки настойчиво задрали ночное платье, добираясь до тела. Я задрожала, пока его пальцы выписывали размеренные круги на внутренней стороне бедра. Колени ослабли. Я схватилась за его плечи. Кай подхватил меня за талию, пронес несколько шагов по ванной комнате и усадил на длинную столешницу рядом с раковиной. Он встал между моих колен, а теплая ладонь заскользила по голой ноге к бедру. Дыхание сбилось, и я потянула его к себе. Кай поцеловал меня аккуратно и медленно, растягивая ласковое прикосновение. Мне нравилась его нежность. Но мы слишком давно друг к другу не прикасались, поэтому я обняла его за шею и всем телом прижалась к его обнаженной груди. Поцелуй стал требовательным и жадным. Властным движением Кай дернул меня ближе к краю столешницы, и я ощутила его желание. По телу разлился жар. Ладони заскользили по его груди и животу. Я хотела быстрее перейти к главному, но Кай перехватил мои руки. Нужные слова и просьбы ускользали из сознания. Я могла лишь тяжело дышать, пока его губы спустились на мою шею, а пальцы ласкали соски через тонкую ткань ночной сорочки. Он стянул лямки и спустил верхнюю часть платья до пояса. Горячий язык коснулся груди, и я закусила губу, заглушая стон. В какой-то момент Кай успел стянуть с меня нижнее белье и задрать юбку. «Камаэль!» — хрипло позвала я, и он посмотрел мне в глаза. Румянец на его щеках казался невинным на фоне темного от желания взгляда. Он невольно облизнул губы, стоило мне задержать на них внимание. Его мышцы плеч напряглись под моими пальцами. «Ты медлишь, Камаэль», — пожаловалась я, намеренно повторяя полное имя, зная, что Каю это нравится. В противовес желаемой реакции он замер, а в последующей, пьянящей улыбке было нечто угрожающее. «Я почти забыл, но спасибо, что напомнила о своем поведении». Растягивая слова, он окинул меня взглядом, будто недоделанную работу, с которой надо было разобраться. «Моем поведении?» Как можно ровнее уточнила я, но все тело выгнулось навстречу дразнящим прикосновением его пальцев между бедер. Я ногтями впилась ему в плечи, когда два пальца скользнули глубоко внутрь и обратно наружу. Он двигался, поддерживая размеренный, но раздражающий медленный ритм. Кай не давал мне помочь, держа за бедро. Мне хотелось быстрее. Я тяжело дышала из-за дразнящих ласк, но он крепко удерживал меня на одном месте, не позволяя прекратить пытку. Стон перешел в тихую мольбу ускориться, но Кай ответил мне дерзкой усмешкой. «Третья попытка защита на Кас». Он специально сократил мое имя до возбуждающего полустона, погружая пальцы глубоко и заставляя меня выгнуться ему навстречу. «Ты действительно провинилась достаточно для наказания. Я и так списал со счетов много твоих ошибок. Но признаю, ты настойчиво продолжала плохо себя вести». Угрожающе ласковым тоном протянул он, оставляя насмешливо невинный поцелуй на моей щеке, пока остальные его прикосновения были далеки от невинности. «Я? Что я сделала?» С искренним недоумением возмутилась я. «Тебя предупреждали не выходить за территории Морфея одной. Сотни раз предупреждали в детстве. Но даже став взрослой, ты проигнорировала нашу просьбу». «Но нужно было...» Он оборвал меня напористым поцелуем, заставив откинуться назад на зеркало за спиной, которое обожгло прохладой. Я задрожала, жадно отвечая на прикосновение губ, а следом хрипло простонала, когда движение пальцев ускорилось, доводя мое тело до дрожи. Я не успела протестующе промычать после того, как пальцы Кая неожиданно исчезли, потому что он дернул меня за бедра и начал входить. Я выгнулась в его руках, забывая дышать. У нас давно ничего не было, поэтому он входил медленно. Мне хотелось поторопиться, но все тело и сознание сковывало от нарастающих ощущений. «Тебе стоило разбудить меня и позвать с собой», — строго добавил Кай. «Ты поняла? Никогда больше ты не пойдешь в опасные места одна». Это была не просьба, а ультиматум. «Кассия, ты поняла?» Чуть ласковее переспросил он, полностью оказавшись внутри. Я часто моргала, пытаясь избавиться от звона в ушах и тумана в голове. Опасные места — это слишком размытое понятие. Я не думала, что земли Фантаса такие уж... Кай нахмурился и начал медленно выходить. У меня на лице отразился неподдельный шок. Он действительно решил наказать меня медлительным сексом? Опять? Ты поняла, о чем я, Касси. Не смей больше так поступать. Что мне будет, если соглашусь? С намеренной дерзостью я вскинула подбородок. Стоило просто согласиться и продолжить, потому что я не хотела причинять новую боль и раскаю настолько важно, я действительно буду брать его с собой, если решусь на еще хоть одну такую авантюру. Кай замер и вопросительно приподнял бровь в ответ на мою наглость. Он думал не дольше пары секунд, и на губах появилась многообещающая улыбка. Он наклонился, оставляя несколько поцелуев на затвердевших сосках, прикоснулся языком к ключице. «Согласишься, и в ответ я накажу тебя так, как ты этого хотела». Соблазнительным тоном прошептал он, обдав мою шею горячим дыханием. «Хорошо. Согласна. Но я никогда не хотела, чтобы меня наказывали. Или хотела?» Боги! Тело предательски завибрировало, сердце нетерпеливо подскочило к горлу. Его предложение звучало слишком интригующе. Мне было интересно, что именно он может сделать. Я ахнула, когда Кай вышел. Он незамедлительно стащил меня со столешницы, развернул и уложил на нее лицом. Ощущение прохладного мрамора резко контрастировало с жаром тела. Кай вновь вошел и начал двигаться. Он сам застонал от удовольствия, ускоряя темп. Я выгнулась от прикосновений языка вдоль позвоночника. Кай намотал мои волосы на кулак, вынудив прогнуться сильнее, и зубами не сильно впился мне в шею. Меня затрясло от удовольствия. Я невольно посмотрела на наше отражение. Глаза Кая почти светились, пока языком он пробовал мою шею, двигаясь внутри. Он держал меня за волосы, не позволяя отвести взгляд, наслаждался моим смущением и всем видом. Мое ухо обдавало горячим дыханием вместе с откровением о том, в каких еще местах и как мы проведем время вместе. Никаких пошлостей или грязных слов, лишь прямолинейная констатация фактов о будущей близости. В моей голове она рождала с десяток непристойных картин, каждая из которых вызывала новую волну удовольствия. А в конце всего монолога Кай в очередной раз признался мне в своей любви, и я верила. Проявленная грубость была наигранной, аккуратной и сдержанной между нами. Даже желанный, позволяющий сделать удовольствие острее и полностью забыть об окружающем мире. Я знала, что если попрошу его быть мягче и отнести меня в постель, то Кай обязательно это сделает. Однако мне нравилась его дикость, которую он уверенно контролировал. Мы достигли пика удовольствия несколько раз. Начали в ванной, а продолжили в кровати, разбросав подушки и сбив все простыни. Насытившись близостью, я задремала у Кая под боком, гадая, много ли шума мы наделали и как мне теперь смотреть вести в глаза. Знать о наших отношениях не то же самое, что их слышать. Она не пришла и никак не высказала своего недовольства шумом, даже спустя половину дня. Но мой желудок принялся недовольно урчать. И сколько бы я ни убеждала Кая, что мы на переправе и способны создать еду из ничего, он отказался, уверяя, что без должного опыта я создам испорченное блюдо, и напомнил, что лучше его сестры никто на переправе не сделает что-нибудь вкусное. Веста встретила нас на кухне сдержанной улыбкой и многозначительным взглядом. «Я немного смущена». Мой младший брат никогда не приводил девушек домой. С наигранным восхищением защебетала она, пока мы расселись за накрытый стол. «Чувствую себя старой». «В прошлом году тебе исполнилось 48, Веста. Не прикидывайся невинной девой», — отмахнулся Кай, а мое смущение как рукой сняло, когда я услышала ее точный возраст. Веста мне мило улыбнулась, догадавшись, по какой причине я осмотрела ее с ног до головы пару раз. «А ты знаешь, что именно из-за него у меня никого нет?» — недовольно уточнила Веста, тыча пальцем в брата. Кай ее жест проигнорировал, расслабленно накладывая себе запеченную в соусе курицу. «Как это?» «Если ты про своего придурка из дома соблазна, то он тебе не подходил», — не отрываясь от еды, ответил сестре Кай. «Зато он был обворожительным и скрашивал мои дни», — возмутилась она. «Ночи», — сухо поправил Кай. «И красота — это все, что у него было. Ну, еще, возможно, какие-то навыки, раз ты встречалась с ним целых полгода». Я улыбнулась, заметив, как Кай поморщился, явно нехотя признавая последнее. «Раз ты сама с ним рассталась, то почему Кай виноват?» — уточнила я у Весты, понимая, что они уже забыли о моем вопросе. «Они долго встречались», — встрял Кай. «Я решил, что у них все серьезно, поэтому предупредил, что сделаю с ним, если он обидит мою сестру. И, кажется, посоветовал ему побольше читать. Разговор с ним вышел утомительным». «Ты посоветовал ему побольше читать, чтобы развить куриные мозги», — резко напомнила Веста весьма важную деталь. «Кажется, я сказала что-то еще про язык». Кай с наигранным недоумением почесал подбородок, невинно вскинув брови. Веста помрачнела. «Это цитировать я не стану. Но, Касси, он намекнул, что язык дан не только чтобы ублажать мужчин и женщин, но и чтобы изъясняться словами и общаться с другими», — недовольно пробубнила Веста. «Зачем ты его оскорбил?» — уточнила я у Кая. «Я его не оскорблял, просто сказал правду. Ива и Аника амбициозны и хорошо образованы, но они скорее исключение в доме соблазна. Не всем из того дома интересно высшее образование, потому что они несказанно красивы и умелые любовники, которые и так прекрасно находят место в жизни». Знакомым, ровным тоном пояснил Кай, но я все равно повернулась к Весте, ожидая ее аргументов за или против. «Ну, — замялась она, — он и правда был далеко не самым умным представителем своего дома. Но гордости хватило, чтобы начать меня избегать после знакомства с Камаэлем». Я тихо хмыкнула, когда Кай самодовольно кивнул, а Веста бросила в него тканевой салфеткой. Кай, как ни в чем не бывало, снял ее с головы и вернулся к еде. Несмотря на перепалку, Веста заботливо размяла вилкой для него картофель, помня, что ему лучше есть еду помягче. Хотя Кай уже и так мясо съел, наплевав на предписание целителей. «Будешь продолжать в том же духе, и я приглашу Гелиона заходить на переправу почаще», — пригрозила Веста. «Гелиона?» Едва не подавившись, переспросил Кай. Его лицо ошарашенно вытянулось, на что Веста с демонстративной растерянностью захлопала ресницами. «А что такое? Он умный, сильный, прекрасно образованный целитель, сын Архонта». Веста перечисляла с мстительным наслаждением, наблюдая, как сменяется выражение лица Кая с недоверчивого на оскорбленное. Он приоткрыл рот, но не с первого раза нашелся с возражениями. «Он младше тебя вдвое!» Веста фыркнула на его скудную попытку. Кай сам захлопнул рот, осознав смехотворность сказанного. «Гелиону уже 30. И с каких пор тебя волнует разница в возрасте?» Веста выразительно посмотрела на меня, красноречиво заткнув брата за пояс. «Что, Камаэль, не нравится, когда я выбираю тех, против кого тебе и сказать нечего?» Я с трудом сдержала смех от вида надувшегося Кая. В любом другом месте он даже молча давил на присутствующих. Если не авторитетом и настоящей личностью, то пугающими слухами о своих поступках. В Санкт-Донаме палагейцы исчезали уже от одной мысли связаться с Каем. Но Веста умудрялась заткнуть его парой фраз, возвращая того с пьедестала обратно на место младшего брата. Кай что-то пробубнил себе под нос, не переставая жевать. Я понаблюдала за перепалкой брата и сестры какое-то время, за обменом взглядами, молчаливыми диалогами, благодарными улыбками или передразнивающими гримасами. Поразительно, как они понимали друг друга с полуслова. «Гипно с Моросом не возвращались?» — уточнила я, посмотрев на поолевшие края облаков. Давно я не проводила почти весь день в кровати. Веста покачала головой, становясь серьезнее. «Расскажите мне про встречу с Микелем и что за войну Кай объявил Даории». Все веселье испарилось. Брат с сестрой напряглись, но переглядываться не стали, уделяя внимание еде. После продолжительной паузы, явно нехотя, они поделились произошедшим. В основном говорил Кай, так как он встретился с Микелем. Рассказ вышел короткий, про требование встречи с Гипносом, обвинение в том, что бог сна навредил Сивилам, и просьбу Микеля со мной поговорить. На высказывание царя воды мне было плевать. Лекса хотела избавиться от дара, и Гипнос прав, царям пора прекратить полагаться на предвидение. Однако просьба Микеля меня удивила. Я уточнила у Кая, что такого важного он хотел сказать, но тот не знал. Я тряхнула головой, не найдя подходящего предлога для разговора. Я прекрасно осознавала, что именно Милай и остальные цари виноваты в смерти Элиона и мучениях Кая за решеткой. И все же Микель — Даорий. И я не могла определиться, насколько сильно виню его в произошедшем. Однако знала точно, что разговаривать впредь с братом не хочу. Каждая наша встреча приносила мне одни проблемы, потери или плохие новости. Микель предупреждению внял, а Хел какой-то болван. Отвлекла меня Веста, допив свой сок. Кай неоднозначно дернул головой, безмолвно предупреждая сестру, которая определенно заметила сигнал, но проигнорировала. Он прекратил попытки и уставился в свою тарелку, когда я вопросительно посмотрела на него. Что произошло? Вид у Кая был странный. Не то чтобы провинившийся, но не желающий рассказывать. Ива побывал в Санкт-Донаме и сказал, что квартиру перевернули. Погоди, Камаэль, что это было за слово? Ива заявил, что, выражаясь как Элион, ваш дом... Веста испытующе уставилась на Кая, приглашая продолжить предложение. «Обшмонали». «Обшмонали!» — восторженно повторила Веста, и я невольно улыбнулась. После смерти Элиона Веста время от времени применяла его словечки, словно запоздала, хотела добиться хоть какой-то близости с погибшим братом. Однако мое лицо вытянулось, когда дошел смысл. «Шавки клана воды?» «Обшмонали квартиру брата в Санкт-Донаме», — подытожила Веста. «Избили охранников и разворотили там половину комнат», — Ива рассказал. «Он и Камаэль идиотов выследили». Улыбка Весты стала мстительной, а Кай принял привычное отстраненное выражение лица. «Он тебе говорил, что ненавидит бардак? Или когда его вещи трогают? А квартира... Веста демонстративно содрогнулась от мнимого холода, то и дело бросая на Кая взгляд. Я уже не знала, что представлять. Выдавленные глаза, переломанные ноги, оторванные керами головы. Насколько я понимаю, Кай их проучил. Как можно мягче выразилась я, и Веста издала смешок. Они действовали от лица царя, и у них якобы была дипломатическая неприкосновенность в Санкт-Донаме. Я провел с ними беседу и сопроводил домой. торопливо встрял Кай, намереваясь закрыть тему. Он притащил их на переправу, запугал керами да и коты. Один обмочился даже, а потом с помощью отца отправил в Эридан. Я издалека слышала вопли горожан, когда Иринии повесили идиотов на шпиле храма Мойр. Один забился в истерике и упал. Едва наморщив нос, поделилась Веста. Второй оказался умнее и не дергался, пока его оттуда не сняли. «Все-таки ты воспитала его вежливым», — с улыбкой похвалила я дочь Гипноса, та энергично закивала, довольная. Кай замер, изумленный моей реакцией. Его подозрительный взгляд бегал от сестры ко мне в поисках ответа. Может, решил, что мы шутим? Кажется, Кай не хотел делиться произошедшим, предпочтя скрыть свои припадки гнева. Но я люблю его и всегда останусь на его стороне. Ты сделал им второе предупреждение. Весьма вежливо. А те двое заслужили, — пояснила я. Кай фыркнул. Уголки его губ дрогнули в ответной улыбке. Он ее скрыл, посмотрев в сторону. В тишине раздались еще пара смешков Весты и стук ложек по тарелкам. Первоначально умиротворяющее молчание начало давить. Разум заполнился мыслями, а проблемы над головой, казалось, разрослись до масштабных, что больше невозможно было притворяться, что их нет. «Даурии никогда от нас не отстанут, верно?» — прервала молчание я, доев свою порцию картошки с курицей. Веста и Кай также опустошили тарелки и оставили мой вопрос без ответа. Он был очевиден. «Мне нужно принять венец Архонта в ближайший месяц», — подытожила я. «Впереди много проблем, но от Даории я хочу избавиться навсегда». Теперь брат с сестрой взглянули на меня вопросительно, явно не понимая, к чему я веду. «Они считают, что я каким-то образом сожгу их мир. И, если честно, они сделали все, чтобы я искренне возжелала этого. Но не хочу брать на себя такую ответственность и боюсь, что еще немного, и они добьются своего. Между нами начнется настоящая война», — теребя в руках ложку, пояснила я, благодарная, что Кай с Вестой молчали, дав мне высказаться. «Может, Микеле стал царем, но сомневаюсь, что он сможет влиять на глав других кланов. Так же, как и я, не смогу остановить дом Чревоугодия, если они пожелают напасть на Даорию. При любых столкновениях пострадают Санг-Данам и люди, а у них есть огнестрельное оружие. Наши отношения с Даориями накалены до предела после смерти Элиона и потери Сивилами дара прорицания. Мне не нравится постоянно жить с ожиданием нападения с их стороны, поэтому я хочу закрыть проходы в Даорию». Повисла напряженная тишина. Кай свел брови, а его пальцы замерли, перестав вертеть стакан с соком. Я начала размышлять о подобной вероятности после возвращения Кая на переправу. Сперва была в гневе, потом испугана, а теперь, после обретения наручей Фантаса, мысль о закрытии прохода в Даорию стала казаться мне вполне здравой. «Их нельзя закрыть, Кассия. Можно только уничтожить», — поправила Веста. «Знаю. Поэтому мы расколем или взорвем монолиты», — ответила я, подумав и над этим. Веста удивленно захлопала ресницами, будто сомневалась, понимаю ли я, о чем говорю. «Ты попросил рассказать о своих планах, поэтому делюсь ими с вами», — обратилась я к Каю. «Вы можете попробовать меня отговорить, но я придумала это не из мести. Мне предстоит стать архонтом, а цари то и дело пытаются от меня избавиться. Если я умру, то положение дома Раздора снова станет шатким, и я не уверена, что Майрону удастся удержать власть. Также не верю, что Микель, будучи царем, способен изменить мнение Мойр касательно моей причастности к их будущей гибели. Я не желаю вредить Даориям. Хочу, чтобы они оставили меня и нас в покое. В первый раз погибла Сирша и пострадал Ива. Во второй раз умер Элион и пострадал ты. Я не могу допустить третьего раза». Я запыхалась, выдав все и сразу. Взгляд Кая смягчился, А Веста и вовсе смотрела с сочувствием. Они оба выдержали паузу, позволив мне продолжить. «Вы всегда будете пытаться меня защищать. Что бы я ни сказала, вы не станете слушать, если вдруг мне опять потребуется встретиться с Микелем или другими представителями Даори. Однако они лишились моего доверия, и я не подпущу их к вам. Поэтому выход лишь один». «Лишить нас всех возможности встречаться», — закончил Кай, поняв мою мысль. Я твердо кивнула. «Монолиты не так легко уничтожить. Их роняли, но не оставалось и трещины», — напомнил Кай. «Наручи Фантаса и Зарихалка». Я улыбнулась при виде их изумления. Брат с сестрой переглянулись, вероятно, гадая, знал ли кто-то из них об этом. Пасифея сказала, что Фантас дробил камни руками, пока их носил. «Может, если сожму монолиты в наручах, то они треснут?» — предложила я, не совсем продумав этот вариант. «Но это запасной план. Изначально я хотела просто их взорвать. Теперь, благодаря наручам, я могу создать какую-либо взрывчатую смесь и сделать ее реальной, чтобы закрыть проходы в Даорию. Палагейцам ведь удалось уничтожить одну пару. В самых первых войнах». «Не палагейцам», — поправила Веста. «Там помог Гипнос, скрываясь под плащом привратника. Спросим у отца, как это удалось. Он должен знать». «Как быть с живущими в Сангданаме даориями?» — уточнил Кай, с едва заметной улыбкой наклонив голову. «Их мало, но ты собираешься лишить их возможности вернуться домой». «Если кто-то останется отрезанным в Сангданаме, то у них будет два варианта — остаться жить среди людей или вернуться в Даорию. Они смогут прийти к переправе, и после Гипнос поможет открыть на время старый проход», — рассказала я, догадываясь, что Кай проверяет, насколько хорошо я все обдумала. «Взорвав монолиты в Даорию, мы точно закроем пути. В Палагеду даже осколки сыграли роль прохода», — напомнила Веста, на что Кай качнул головой. «Закроются. Сами даории подтвердили, что для пути в их мир нужны монолиты пары. Разрушается один, и второй без своей пары бесполезен», — напомнил Кай и обернулся ко мне, продолжая допрос. «А люди? Думаешь, они обрадуются уничтожению проходов?» Я пожевала нижнюю губу. Весьма каверзный вопрос. Однозначного ответа нет. Но у меня всего два варианта. Закрыть проходы, либо нет. И несмотря на первоначальные личные мотивы, я верю, что закрытие сыграет скорее в лучшую сторону для всех, чем в худшую. Люди, может, не сразу осознают положительные аспекты, но рано или поздно свыкнутся. «Они наверняка предпочли бы закрыть проход в Палагеду. Он один, люди относятся к нам с подозрением, да и наше влияние на них хуже», — намеренно напомнил Кай, заставляя меня усерднее думать над правильностью принятого решения. «Вспомни, что даориев они называют лучезарными, видя в них созданий, похожих на приближенных к единому богу. Разумеется, это абсурд, но первое впечатление не сотрешь». «Закрыть проход в Палагеду невозможно из-за разбросанных осколков. До сих пор не все они возвращены. Наставники от дедушки рассказали, что новые установленные опоры лишь сконцентрировали энергию, придав переходу более привычный вид. Да и в Сангданаме живет слишком много палагейцев. В десятки раз больше, чем даориев, которым люди не интересны. Я считаю, что закрытие проходов, наоборот, обезопасит мир людей, потому что они перестанут быть между двух огней». «А что насчет развития? Магистрали с заревом?» Не уступал Кай, хотя в его взгляде читалось одобрение, а полуулыбка не сходила с лица. «Проблема в материале для провода зарева, существующем только в Даории и Палагеде. Поставлять нужный металл людям может и Палагеда. У нас уже налажены купли-продажи. Сложность в проведении, с которым помогают представители клана металлов. Но в Палагеде же как-то справились с этим. Процесс трудный, но достижимый. Люди тоже сумеют, если их научить. Кай промолчал, но довольная улыбка стала шире, и я с трудом ее не повторила, ощутив радость, что отстояла свое мнение. Поддержка Кая и Весты особенно важна. «Судя по всему, это отличный план», — подтвердила Веста. «Думаю, его поддержит даже отец Морос». Я благодарно кивнула ей и шумно выдохнула, догадываясь, что все будет сложнее, чем на словах. Закрывать проходы надо будет быстро, чтобы Даории не успели среагировать на перемены. Если не успею, то план, наоборот, спровоцирует войну. Не к месту я вспомнила о желании Микелия поговорить. На мгновение вновь задалась вопросом, что он хотел и зачем настаивал на разговоре. Но затем тряхнула головой, отгоняя эти мысли. Слишком поздно для обсуждения. Для нас всех безопаснее будет расстаться навсегда. Спустя пару дней Гипнос и Морос снова объявились на переправе, и мы рассказали им идею о закрытии проходов. Они ее поддержали. Бог сна не отошел от принесенных вестей от Пасифеи, но попросил у меня прощения за вспышку гнева. Мне не требовались извинения, я и так знала, что Гипнос не хотел срываться. Но и любые мои слова утешения по-прежнему на него не действовали. Поэтому мы предпочли более не поднимать эту тему, чтобы не бередить раны. «Пап, это тебе удалось уничтожить монолиты в Даории?» — спросила Веста, всеми силами игнорируя завядшие почерневшие розы у стены, где остановился Гипнос. Он был не в себе. Трава и все живое рядом с ним погибало. Мы притворялись, что не замечаем не только это, но и безжизненную маску, ставшую его лицом. «Да, я не собирался тогда закрывать все проходы, но решил, что уничтожение одного немного собьет спесь с царей». «Как ты это сделал? Взрывчатка?» — отвлек Кай новым вопросом, не позволив Гипносу обернуться к розам. Бог сна кивнул и устало сел на скамью неподалеку. Веста, вроде бы невзначай, прикрыла собой мертвый куст, и тот медленно вернулся к жизни. У меня защемило сердце при виде их опеки. Веста и Кай ворчат при любом удобном случае, припоминая его грехи, самоуверенные планы или ошибки воспитания, но сами оберегают отца, не в силах оставаться равнодушными. «Обычной бомбой монолиты не уничтожить». Я не был уверен, что мой план сработает, но попробовал наобум специальную смесь. Ту самую, которую Мойры помогли разработать Даориям. Из-за нее же произошел взрыв на переправе, и погибли брат, жена и мои сыновья. Гипнос перечислил отстраненно, невидящим взглядом рассматривая рощу вдалеке. Но мы напряженно замолчали. Не хотелось опять поднимать эту тему. «Вещества разработали мало, но все сгорело, и я вытянул остатки этой заразы из переправы. Было немного, но хватило для взрыва тех монолитов». «Значит, больше этой смеси нет?» — уточнила я. «После взрыва на переправе было запрещено производить взрывчатое и огнестрельное оружие в Палагеде и Даории», — напомнил Кай. Это единственное, на чем единогласно сошлись все боги, цари и архонты. Поэтому подобное, если и было создано, то к нынешнему моменту должно быть уничтожено. «Должно быть, но не все», — дополнил Гипнос с вялой улыбкой. «Сохранилось немного порошка. Его должно хватить на оставшиеся монолиты». «Он у тебя?» «Нет, но я догадываюсь, где он может быть. Могу выяснить точнее, чтобы вы забрали, так как мне нельзя приносить его вам в руки». «Морос», — обратился Гипнос к брату, который все это время наблюдал со стороны, молчаливым присутствием поддерживая беседу. «Сходи к Майрону. Нам понадобится помощь нескольких ученых из Дома Раздора для сборки взрывчатки. Порошок — лишь часть, нужна формула, чтобы расколоть монолиты с минимальным уроном для окружающего пространства. Лучше, если избежим жертв. У меня сохранились крупицы этого порошка. Передай, чтобы изучили состав и хоть примерно просчитали формулу. В руке у гипноса появилась прозрачная колба с малым количеством крупиц. Морос забрал предложенное и также молча кивнул. Погода на переправе стояла привычно солнечная. Однако из-за темы разговора я не чувствовала тепла и умиротворения. Тяжесть принятого решения давила. И все же я не испытывала сомнений, уверенная, что путь непростой, но верный.